268. Люди слышат о приложении внутренних огней для будущей эволюции и упускают из виду значение огней для текущего времени. Спросят, где же самое поражающее значение огня, хранимого в нас? Трудно представить, но это несомненно. Огонь наш является главным регулятором землетрясения. Зажженные центры, проводники огня пространства, утешают огонь подземный. Можно проследить, как великие учителя посылали своих апостолов в места, где угрожало расстройство равновесия огненного. Можно в будущем произвести многие опыты в этом направлении. Кроме того, магнит огня действует и на людское сознание. Иначе говоря, огонь имеет применение величайшее, проводник самый мощный. Конечно, возжение огня нелегко, особенно когда токи напряжены. Но можно быть уверенными, что огонь этот и есть талисман алхимиков, так скрываемый ими.